Глава 7. Праздное любопытство. Тишина в термах нарушалась только звонкой дробью падающих с потолка капель воды. Луций угадал. Купальня в Лотии, небольшая и не особо роскошная, сегодня пустовала. На стенах и колоннах из невзрачного светлого камня дрожали водяные блики. А по центру располагался всего один бассейн с горячей водой, а никаких парных и массажных комнат не было вовсе. Ведро с губками, мыло, скребки да стопка чистой ткани. Здесь обычно мылись работники и работницы заведения. Госпожа Клио поддерживала чистоту и не хотела демонстрировать свой товар бесплатно в публичных банях. Разумеется, им было нельзя здесь находиться. Но Луций знал Лотию как свои 5 пальцев. От публичных залов и внутренних покоев до тайных ходов и скрытых коридоров внутри стен. Он знал, как именно госпожа Клио следит за гостями, как попасть в комнаты Талии, где хранятся запасы вина и еды. Мальчишкой Луций часто пробирался в Лотию. Госпожа Клио, которую на самом деле звали Сайна, ловила его и гнала палками, но беззлобно. За почти 15 лет она смирилась с дружбой Луция и Талии. Сайна когда-то попала в Эдес благодаря его отцу и относилась к Луцию с сентиментальной симпатией, которая вообще-то была не свойственна этой жестокой женщине. Луций запер дверь в купальню и принялся чертить печати. Печать тайны, чтобы их не услышали. Печать света. Помещение наполнилось теплыми золотистыми отблесками. Печать тепла. Вода в бассейне подернулась мелкой рябью. От ее поверхности начал подниматься белесый пар. Последнее было лишним. Вода постоянно очищалась и согревалась заклинаниями, вырезанными на трубах. Но Луцию хотелось продемонстрировать все таланты разом. Талорцу, а в первую очередь себе. Восстановить призрачный баланс сил. Он бы и иллюзий наворотил, но слишком устал. «Я же сказал, тебе понравится». Закончив последние символы печати и произнеся заклинание, он надменно посмотрел на Орха. «Кроме того, в таком виде мне не стоит возвращаться домой. Я пахну, как скотина, и выгляжу, как свинопас». Луций пальцами расчесал свалявшиеся темные волосы и поморщился. «Отлично». Орха слегка улыбался, глядя на поднимающийся от воды пар, в котором блестели искры света. «Устал смотреть на эту рожу». «Далась тебе моя рожа?» — огрызнулся Луций и принялся раздеваться. Стащив обувь, он с горестным вздохом отшвырнул ее в сторону. После леса и нижних улиц кольца и годились только на выброс, а по стерильным улицам верхнего города можно пройтись и босиком. Луций медленно погрузился в воду, горячую настолько, что сначала она обожгла кожу. Он немного подобрался, но через мгновение его окутал расслабляющий жар, который разнежил усталые мышцы и растворил ноющую боль. Луций с головой погрузился в воду и вслепую начертил у себя на щеке магический символ. Вода размывала и скрадывала мягкое покалывание. Заклинание, изменившее его внешность, растаяло за несколько секунд. Луций обожал свою печать лиц. Но еще больше он любил этот момент освобождения от стягивающей кожу маски. Вместо кудрей Луций уже ощущал под пальцами привычные густые пряди. Там, где только что были пухлые щеки, прощупывались его собственные острые скулы. Луций поднялся и рывком вдохнул. После горячей воды воздух казался прохладным и свежим. За спиной раздался плеск, и по поверхности бассейна прокатилась упругая волна. Орха вынырнул, резким движением откинул длинные волосы назад и забрызгал каплями Луция. Вода скрывала его по пояс, и Луций невольно уставился на жилистый крепкий торс. Его покрывали шрамы. Очень много шрамов. Вызывающе бледных, на фоне смуглой, как скорлупа грецкого ореха, кожи. Больше всего в глаза бросался огромный ожог, он обхватывал ребра и талию. Тонкая светлая кожа выглядела, как застывшая кипящая вода. «Кто это тебя так?» Луций едва сдержался, чтобы не протянуть руку к блестящей поверхности шрама. С братом подрался. Он выжил? К сожалению. Тот еще мудак. Усмехнулся Орха. Луций сел на низкую скамью, погрузившись в воду по грудь. Орха опустился рядом. Он расслабленно раскинул руки, опираясь на край бассейна, и посмотрел на Луция, пристально, чуть прищурившись, как будто оценивал. И от этого взгляда хотелось нырнуть в воду по самую макушку. Так гораздо лучше. Луций не мог понять, как он раньше не замечал этого. Для того, чтобы так смотреть, так двигаться, нужно быть уверенным в своем праве на это. Наивно было ожидать, что этот человек сможет изображать его раба. Сам Тит Корвин лучше подошел бы на эту роль. Луций проигнорировал пробежавшую по коже дрожь и не отвел глаз. «Почему и Аллах тебя слушается?» «Потому что я сильнее». «Почему он узнал твое имя?» «Обо мне многие слышали». «Почему?» «Эдера!» — оборвал его Орха. «Не надо». «Не тебе решать, что мне надо. Я имею право знать, кто живет со мной под одной крышей. Я просто твой раб. Стираю твои вещи и готовлю еду. Отлично готовлю». Он щелкнул пальцами по воде, и Луция окатила теплой волной. «Ты знаешь, что я не причиню тебе вреда. Иначе не остался бы со мной наедине в лесу в 2 милях от города, где тебя бы никто никогда не нашел». Луций знал. Знал он и то, что Орха мог без особых сложностей сварить его заживо в этом самом бассейне. Мог, но не сделает этого. У этого знания не было разумных оснований. Но это было столь же очевидно, как то, что солнце завтра встанет на востоке. «Ты можешь устроить мне столько проблем одним своим существованием». «Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет», — выпалил Луций, прежде чем успел обдумать вопрос. «Отлично». Орха прикрыл глаза. «Потому что я бы в любом случае остался». «Зачем это тебе?» «Я тебе должен. Этот долг важнее всего». «Раб не должен скрывать ничего от хозяина». «Хороший раб предугадывает желания хозяина». Орха упер подбородок в ладонь, взглянул на Луция с нескрываемым ехидством. «А хозяин любит загадки. Но сейчас у тебя есть другая, так ведь?» Луций тряхнул головой и сердито покосился на Орха. «Ну и прах с ним и его тайнами. Ими и правда можно заняться позже. А вот чем занималось семейство Корвинов, Луция интересовало гораздо больше». Луций подтянулся на локтях и сел на бортик бассейна спиной к Талорцу. Он смочил губку в ароматной мыльной воде и принялся отмывать распаренную кожу. «Этот несчастный, как там его?» «Ерлан?» «Да». Луций старательно растер грязные от земли ладони. «Ерлан сдал тебя Корвину. Но последнего Талорца община потеряла недавно, и младшие продолжают пропадать. Значит, Корвин не один. Ты смешиваешь факты с предположениями». Луций услышал тихий плеск воды. Орха сел рядом и перекинул через плечо мокрые волосы, хлестнув ими по лопаткам Луция. «Мы знаем, что Корвин пытался похитить меня. И, возможно, перед этим он похитил девчонку. Про его связь с младшими ничего не известно». Луций поморщился. Ему хотелось верить, что Квинт Корвин был причастен к исчезновению магов. Логику своих рассуждений он строил на этом предположении, и замечание Орха, да отвратительного разумное, злило. Связь семьи Корвинов с похищениями эдесских граждан — это большой скандал, а пропажа талорцев с нижних улиц — едва ли серьезная проблема. «Хорошо. Ты прав». Луций вздохнул и постарался унять фантазию. «Мы знаем, что сенатор, вместо того, чтобы официально казнить на форуме, напал на тебя в темном переулке и пытался похитить. Мы знаем, что похожим образом исчезли 2 талорца. Это может быть совпадением, но маловероятно». «Согласен. Тебя интересует, кто продолжил его начинание. Если сенатор занялся этим лично, а не выслал наемников, Для него это было очень деликатное дело. Так? Так. Луций отмыл испачканные в земле ладони и неловко запустил руку за спину, чтобы протереть лопатки. Орха перехватил губку, чтобы помочь ему, но Луций отобрал ее назад. Ладно, раб. Пусть и странный. Но от мысли, что его будет мыть какой-то опальный вождь, генерал, хан или как там у них на севере это называется, Луцию становилось неловко. Я бы сказал, семейное дело. Ни за что не поверю, что такой олух, как Квинт Корвин, занимался похищением людей без ведома старшего брата. Но Тит вряд ли занимался этим лично. Гай Корвин, командующий армией, находится на рубеже. Луций задумался. Марк говорил, что не всех талорцев казнят на месте. Их увозят. И это тоже наводит на подозрение. А здесь... Договорить он не успел. Орха прижал ладонь к его рту и склонился к нему так близко, что капли воды на его щеках коснулись уха Луция и стекли теплыми дорожками по шее. За дверью кто-то есть. Луций вздрогнул. На двери была печать тайны. Услышать их не могли. Прислушиваясь, он не различил ни шагов, ни голосов. «Нет, там...» — начал мычать Луций. В дверь постучали. Он кожей ощутил перемену, которая произошла в Талорце за считанные мгновения. Его лицо разгладилось, взгляд сделался цепким и сосредоточенным. Орха прислушивался к тому, что происходило за дверью, сгруппировавшись, как степной кот, пружинистый, настороженный, хищный. Луций осторожно коснулся его руки и убрал ее с лица. «Хватит трупов на сегодня. Я разберусь». Луций выбрался из воды и наскоро натянул тунику. Отсыревшая шерсть раздражала распаренную кожу. В дверь продолжали барабанить с завидным усердием. Орх оделся раньше Луция и замер, прислонившись к колонне. Только потому, как он сжимал челюсти, можно было заметить волнение. Луций подошел к двери и привел в порядок лицо. Он предпочел выражение легкого раздражения, свойственное человеку, которого оторвали от дел. Если ты делаешь что-то не так, сделай вид, что так и планировал. Он провел по двери рукой, снимая печать, и распахнул ее. Ни на секунду не сомневалась, что это ты. «Ладно, ты шаришься здесь ночами, но кто тебе, собаке, разрешал запираться?» Талия влетела в купальню и раздраженно уставилась на него. С перепачканными босыми ногами и в грязной короткой тунике ее длинные светлые волосы были стянуты в неаккуратный пучок, а на лице блестели капли пота. Луций выдохнул. «Где ты так извозилась?» — недоуменно спросил Луций, разглядывая ее. «Тренировалась». «Посреди ночи?» «Да, посреди ночи. Еще вопросы?» «О, раб!» Она уставилась на Орха. Тот, поняв, что угроза миновала, расслабился и теперь отжимал мокрые волосы. Он приветственно махнул ей рукой. Талия снова перевела на Луция взгляд, полный скепсиса. «Это бордель. Здесь есть комнаты. По такому случаю для тебя бесплатно». «Я не...» Сконфузился было Луций, но быстро собрался. «Мы выезжали за город, вернулись поздно. Я не думал, что кому-то еще придет в голову мыться тут после полуночи». «Он извалялся в грязи. Совершенно не умеет ездить верхом», — пояснил Орха, поднял с пола испорченную обувь Луция и встал рядом с ним. Талия цокнула языком и покачала головой. «Плохой наездник, значит?» «Ужасный». «Еще шутки будут?» — проворчал Луций, чувствуя, как горят кончики ушей. Талия прыснула. «О, боги! Ладно, выметайтесь отсюда!» Они вышли во внутренний двор и выскользнули оттуда через знакомый лаз между домами. Пронизывающий ночной ветер приятно холодил разгоряченную кожу только первые несколько минут. Вскоре Луций начал ежиться. Орха шел рядом. «Эдера!» «М? Зачем ты полез в это дело с Корвинами?» «Сам же сказал. Я люблю загадки». «Но выбрал ты именно эту». Луций вздохнул. Если бы ему давали по динарию каждый раз, когда он слышал вопрос «Зачем ты в это полез?», он бы уже накопил на собственное поместье. Зачем он полез в старый храм за городом, когда ему было 8? Хотел понять, откуда берется магия. Зачем сбегал на пепелище, оставшееся от сгоревшего поместья его семьи? Искал доказательства, что отец невиновен. Зачем сунулся на мертвые земли, когда дядя привез его на южную границу? Хотел изучить. Стоило ему столкнуться с какой-то загадкой, она становилась навязчивой идеей. Худшее, что угрожало ему раньше — побои за то, что влез куда-то без разрешения. Сейчас ставки стали сильно выше. Если Корвины в этом замешаны, и я найду доказательства, я смогу выстроить обвинение против них, и это станет самым громким делом за последние десятилетия. Он говорил медленно, словно убеждая самого себя. Или я смогу выстроить карьеру, зная об их секретах. Полезно иметь рычаги давления. Орха посмотрел на него насмешливо. «Не успокоишься, пока не разберешься?» — помолчав, спросил он. «Нет». «Тогда не лезь никуда без меня». «Всю жизнь как-то справлялся». Луций пнул босой ногой мелкий камешек, и тот весело поскакал по мостовой. «Ладно, должен же быть толк от тебя». «И еще, хозяин». Орх наклонился к нему и убрал с лица влажные волосы. «Не смей меня бояться».